Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение книги Сатьяраджа Даса «Шесть госвами Вриндавана». Krishna Kirtana Gana Natana Pano Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyau Priyakarau Nirmasanau Pujitau चैतन्य कृपा भरौ भुवि भुव भरावहन्तारकौ वन्दे रूप सनातन रघुजगौ श्रीजीव गोपालकौ Глава третья. Рупа Госвами. Продолжение. Хотя это и не подтверждено окончательно, говорится, что, прибыв во Вриндаван, Шри Рупа Госвами вскоре установил божество Бриндадеви, богиня, которая не только носит имя этого города, но и является воплощением одного из аспектов Кришны. Фактически, Бриндадеви – владычица Вриндавана и воплощение гопи. Играя заметную роль в ежедневных забавах Кришны, а также в произведениях шести госвами, она входит в очень близкое окружение Кришны. Историк Кроузе утверждает, что божество изначально находилось в нынешнем Севакундже, недалеко от центра Вриндавана. Предания же утверждают, что божество вначале было расположено в том месте, где впоследствии Рупа Госвами соорудил храм Говинда Дева. Вначале выполнить желание Шри Чайтаньи, раскрыть забытые святые места, было не так-то просто, и Шри Рупа горевал о том, что не может этого сделать. Лаканатха и Бугарба были посланы во Вриндаван намного раньше, но и им не удалось достичь успеха. Однажды, сидя на берегу Ямуны, Рупа обдумывал непростую задачу, которую ему предстояло выполнить. И вдруг к нему подошел маленький мальчик и спросил о причине его подавленного состояния. Рупа рассказал мальчику о своей миссии – возродить Вриндаван, сделав его местом паломничества вайшнавов и центром движения. Затем он рассказал мальчику о том, что должен построить прекрасные храмы, где будут поклоняться Радхе и Кришне, и о том, что он должен основать научное и литературное сообщество с целью систематизации духовной науки. Услышав подробный рассказ Шри Рупы, мальчик жестом попросил его следовать за собой и повел Рупу к небольшому холму. «Внутри холма, — сказал он Госвами, — находится величественное божество Говинда Дева, установленное почти 5000 лет тому назад правнуком Шри Кришны по имени Ваджа. Во время одного из налетов мусульман жители деревни закопали божество в холме, чтобы уберечь его от разрушения, но впоследствии оно было утеряно. Каждый день к этому месту приходит большая корова, и поливает склон холма своим молоком. Молоко просачивается сквозь землю, и таким образом Говинда Дев завтракает. Поведав Шри Рупа Госвами о чудесном явлении, мальчик исчез. На следующий день, еще не до конца поверив в эту историю, Рупа пришел на это место, чтобы проверить, действительно ли туда приходит корова и поливает землю своим молоком. К его изумлению, корова действительно пришла, и все произошло именно так, как рассказывал ему мальчик. Вне себя от восторга Рупа позвал несколько жителей близлежащей деревни помочь ему произвести раскопки, потому что теперь он был уверен в том, что в этом холме было спрятано божество Говинда Дева. Потратив немало усилий, они, наконец, обнаружили божество, и, вдохновленные Рупой Госвами, решили возвести для него храм и начать поклонение. Жители Вриндавана были благодарны Рупе Госвами за то, что тот начал поиски Говинда Дева, и вскоре стали его убежденными последователями. Затем Рупа сообщил в Пури, что его дела сдвинулись с места. И, узнав об этом, Шри Чайтанья с радостью послал ему на помощь Кашишвара Пандита и других преданных. Благодаря покровительству знаменитого императора Акбара храм был вскоре возведен, хотя строительство продолжалось вплоть до конца 1590 года, как гласит надпись на храме, или до 1593 года, то есть еще несколько лет после ухода Рупы Госвами из этого мира. Сооружение этого храма было значительным успехом миссии Рупы Госвами, который сумел убедить влиятельного махараджу Мансингха из Амбера, Джайпура, пожертвовать огромное количество красного песчаника. Впоследствии этот махарадж стал знаменитым учеником Рупы Госвами. Гораздо позже, в начале XVIII века, во время мусульманского вторжения, храм был разрушен, а божество в целях защиты было перевезено в Джайпур, где ему и поклоняются до наших дней. Верхние этажи семиэтажного храма Говинда Дева были полностью разрушены. Тронутым осталось лишь массивное крестообразное основание – Махамандап. Архитектурный стиль храма Говинда Дева с подчеркнутыми углами и проемами стал новым словом в области храмовой архитектуры. Историки и знатоки архитектуры называют его самым интересным и элегантным сооружением за всю историю индуистской Индии, по крайней мере, Верхней Индии, и, возможно, единственным сооружением, у которого может кое-чему поучиться европейский архитектор. Если храм, построенный Шри Рупой, является свидетельством его самоотверженности и преданности, то что уж говорить о его литературном наследии. В Чайтанья Чаритамрите особо отмечается, что Шри Чайтанья уполномочил Рупу Госвами выполнить колоссальную работу. В результате им были написаны тома книг, из которых 16 считаются наиболее важными. В общей сложности Рупа Госвами написал 100 тысяч стихов. Среди самых знаменитых его работ – Видагда Мадава, Лалита Мадава, Бхакти Расамрита Синдху, Уджвала Ниламани, Упадешамрита, Дана Кели Каумудхи и Лагу Бхагаватамрита. В отношении двух пьес Шри Рупы Госвами Чайтанья Чаритамрита говорит: Шри Рупа Госвами написал две важные пьесы – Видагда Мадава и Лалита Мадава, которые объясняют всю сладость, заключенную в играх Господа Кришны. Это смелое заключение. Но Гаудия Вайшнавы со времен шести госвами безоговорочно принимают его. Возможно, еще более важными, чем эти две драмы, являются Бхакти Расамрита Синдху и Уджвала Ниламани Рупы Госвами. Как пишет о них та же Чайтанья Чаритамрита, Шрила Рупа Госвами написал множество книг, самый знаменитый из которых является Бхакти Расамрита Синдху. Эта книга позволяет читателю понять сущность преданного служения Кришне и трансцендентный вкус этого служения. Шрила Рупа Госвами также составил важную книгу, озаглавленную «Уджвала Ниламани», дающую читателю самое полное представление о любовных отношениях Шри-Шри Радхи Кришны. Именно в этих книгах Рупа Госвами для блага всего человечества развивает Бхакти Раса Шастру. Бхакти Расамрита Синдху является ничем иным, как описанием возможности принять участие в вечном спектакле духовной жизни. Здесь Рупа Госвами ясно описывает постепенное развитие бхакти-расы с практического уровня ваидхи бхакти-саданы, основных правил и предписаний, вплоть до рагануга бхакти-саданы, когда преданный учится следовать примеру чистых, трансцендентных приближенных Кришны, жителей духовного мира. Преданный следует по их стопам для того, чтобы войти в божественное царство. Это также хорошо описывает Дэвид Хаберман. Для того, чтобы ощутить бхакти-расу, преданный становится участником спектакля, который меняет окружающий мир. В религиозной системе, описанной Рупой, Кришна становится сценическим партнером бхакти. Он является героем, наякой, абсолютного космического спектакля. Бхакта завязывает с ним личные отношения, становясь участником этого спектакля. Весь мир, или, по крайней мере, весь врадж, что с точки зрения духовной перспективы суть одно, становится сценой, на которой каждому предстоит играть свою роль. Так религия становится спектаклем, участие в котором ведет к освобождению. Теория спектакля была нужна Рупе для того, чтобы описать свою религиозную систему, и такая теория существовала. Используя компоненты теории расы Бхараты, Рупа еще более тонко передал свое понимание бхакти. Конец цитаты. Все это верно, но следует заметить, что теория расы началась не со Шри Рупы и не с Бхараты Муни. Ее истоки не сводятся к какой-то эстетической теории, выраженной сценическим языком. Концепция расы вечна, как и любой аспект абсолютной истины, и присутствие его можно обнаружить в ранних произведениях ведической литературы. Таиттирия Упанишад, к примеру, провозглашает «раса ваисах», что указывает на то, что трансцендентные взаимоотношения расы всегда были неотъемлемой частью духовного сознания. Лучшие ученые современности подтверждают, что теория расы началась не с нитья шастры Бхараты, и что она никогда не сводилась к явлению строго эстетического порядка. Ей свойственны духовные, метафизические и метафорические образы. Впоследствии Бхарата Муни действительно включил эти идеи в свою нитья шастру, которую, по крайней мере, ее терминологию, действительно использовал Рупа Госвами. Так же, как и Бхарата Муни, Рупа Госвами упоминает 12 раз, 5 изначальных и 7 вторичных. Это касается общих моментов. Госвами развивает ее в более сложную духовную науку, что отражено в его Бхакти Расамрита Синдху. В настоящее время не существует хорошего английского перевода этого труда, Но нектар преданности, его божественной милости, Бхактивиданты с вами Прабхупады, является превосходным изложением этой работы. Уджвалани Ламани начинается с того момента, где кончается Бхакти Расамрита Синдху. Содержание этого произведения духовной классики кратко, но емко описано его божественной милостью Бхактивиданты с вами Прабхупадой. Есть также книга, пишет он, озаглавленная Уджвалани Ламани, трансцендентное описание любовных отношений, включающих метафору, аналогию и другие высшие проявления чувств и бхакти. Преданное служение в супружеской любви вкратце описано в бхакти Расамрита Синдху. Но в Уджвалани Ламани оно описывается более подробно. Эта книга описывает возлюбленных Кришны, их помощниц и всех тех, кто дорог ему. Там также приводится описание Шримати Радхарани, а также лидеров различных групп. Там рассказано о посланцах, а также о постоянном окружении Кришны, обо всех, кто ему очень дорог. Эта книга рассказывает о том, как пробуждается любовь к Кришне, описывает состояние экстаза, состояние преданности, постоянный экстаз, прерванный экстаз, устойчивый экстаз, классификацию одежд, чувство разлуки, начальную привязанность, гнев в привязанности, разнообразие любовных отношений, разлуку с возлюбленным, непосредственное и косвенное наслаждение между возлюбленными. Все это описано очень подробно. Конец цитаты. Рупа Госвами описывает очень глубокие слои сознания Кришны, не только благодаря наставлениям самого Шри Чайтани Махапрабху, который вдохновлял его на составление трансцендентных книг. Духовная природа Рупа Госвами также уникальна. Он является воплощением Рупы Манджари, одной из самых близких участниц любовных игр Радхи и Кришны. Рупа Манджари ближе всего связана с Шримати Радхарани. Ее отношения с Радхой называются Радхаласья. Они достигают пика Манджари-Бхави, кульминации бескорыстной преданности на этой духовной стадии. Преданный не желает ничего для себя. Он думает только о том, как удовлетворить Радику, ибо только она в конечном счете способна удовлетворить Кришну. Рупа Госвами не только подчеркивал это в своих писаниях, но и практически показал на примере своей жизни во Вриндаване. Один из таких примеров мы можем обнаружить в Бхактиратнакаре. Как сказано в этом труде, однажды Рупа Госвами совершал свой баджан, поклонение в медитации, недалеко от Нандаграма в Абрадже. И вдруг ему захотелось достать где-нибудь молока и сахара и приготовить кхир, сладкий молочный напиток, для своего божества Говинды. После этого он собрался предложить эту священную пищу своему гуру и старшему брату Санатани Госвами. Несколькими мгновениями позже к тому месту, где Шри Рупа совершал свой баджан, подошла прекрасная девушка и принесла ему достаточно молока и сахара. «Вот», — сказала она, — «пожалуйста, приготовь из этого хороший кхир и предложи его своему божеству». Произнеся эти слова, она вдруг исчезла. Рупа Госвами выполнил все в точности, как ему было сказано. Он кипятил молоко с сахаром, пока оно не превратилось в густой сладкий напиток. Предложив его своему божеству, он затем отнес остатки своему старшему брату, Санатане, чтобы тот мог насладиться ими. Шри Санатана, попробовав приготовленное Шрирупой блюдо, исполнился признаков экстаза. Некоторое время спустя он совладал со своими чувствами и спросил Рупу, где тот взял продукты, необходимые для приготовления этого напитка. Услышав историю о прекрасной девушке, Санатана понял, что это в действительности была сама Радхарани, пролившая милость на Рупу Госвами. Однако, поскольку Шримати Радхарани была объектом их преданности, и они беззаветно служили ей, существующие между ними отношения служения были нарушены, о чем рассказывается в Бхакти Ратнакаре. Этот случай закончился тем, что Санатана велел Рупи никогда больше не принимать подобных даров. По сути дела, эта история свидетельствует о том, что Шри Рупа и Санатана являются слугами именно Шримати Радхарани. Все рупануги, последователи Рупы Госвами, также должны научиться рассматривать себя как ее слуг. Их молитва такова. Поднеся ей орехи бетеля, массируя ее стопы, нося для нее воду, устраивая ее тайные свидания с Господом Кришной и выполняя другое служение, многие служанки гопи с любовью пытаются доставить удовольствие Шри Радхе, великой царице леса Вриндавана. Когда божественная чита наслаждается своими играми, они вовсе не чувствуют смущения даже в присутствии возвышенных гопи, которым Шри Радха дороже их собственной жизни. Я принимаю покровительство этих служанок гопи, которых возглавляет Шримати Рупа Манджари. Вы прослушали окончание третьей главы книги Стивена Роузена «Шесть Госвами Вриндавана». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.